Саша и Маша женятся. «Когда я вырасту, стану летчиком», — сказал Саша. «А ты кем будешь, когда вырастешь?» «Я буду мамой», — сказала Маша. «Тогда тебе сначала надо выйти замуж», — сообщил Саша. «А я и выйду замуж», — согласилась Маша. «Я так и сделаю». «За летчика?» — спросил Саша. «Да», — согласилась Маша. «Я хочу замуж за летчика». «Тогда выходи замуж за меня», — сказал Саша. «Выйдешь за меня замуж?» «А как это делается?» — спросила Маша. «Обыкновенно. В церкви. Сарайчик пусть будет церковью. А тебе нужна фата. Длинная такая. А мне шляпа». И вот молодая пара взялась за руки и отправилась в церковь. Но в церкви не было священника. Кто бы мог им стать? «Мишка будет священником», — сказал Саша. «А лесенка будет его стулом. Наденем на него черную тряпку». Теперь все было готово. Тут в церковь зашла Сашина мама и сказала: «Поздравляю вас, жених и невеста. Праздничный стол уже накрыт. Всем по две булочки с изюмом». «Я не хочу есть!» — закричал Саша. «Я хочу наконец-то стать летчиком!» «Ты должен поесть!» — сказала Маша. «Так положено на свадьбе!» И потащила Сашу за собой. «Нет!» — завизжал Саша и стукнул Машу по лбу. «Ай-яй-яй!» — сказала мама. «Бить свою жену? Когда вы только что поженились? Стыд и срам!» Маша тоже так считала. Но жениху уже стало стыдно. И правильно. И они пошли к столу.